Микроб. Не будь он так вертляв и мал, я бы для вас его поймал. Вы бы увидали сами микробью мордочку с усами, узор пятнистый вдоль хребта, шесть быстрых ног и три хвоста. Таков, как уверяют строгие профессора по зоологии, микроб — невидимый злодей, враг честных и простых людей, но без очков и без лорнета не просто различить все это. Увы, задача нелегка — увидеть шустрого зверька. Микроб, к несчастью, слишком мелок, как уверяет мистер Белл. Известно, в мире вся хвороба проистекает от микроба. Эх, я бы всех микробов сгреб. Взял помощнее микроскоп, да и тем самым микроскопом их всех и придавил бы скопом. Это чудище получилось у меня так. Стал я переводить стихи про микроба. Начало вышло неплохо, а концовка, то есть самый хвост стихотворения, не получалось. Отбросил этот хвост. Стал думать снова, придумал второй хвост, опять не то. Отбросил его тоже, придумал третий, и тут как-то обидно мне стало. Что ж, подумал я, хвостами-то бросаться. Пусть все идет в дело. Взял и присобачил все три хвоста сразу, тем более что и микроб треххвостый, пусть и стихотворение будет треххвостым.